Все так, Егор Францевич, все так. Пост министра путей и средств сообщения был крайне перспективным в плане финансирования. Уступал он, наверное, только военному министерству и министерству финансов, которое в целом отвечало за наполнение казны и ее последующее распределение. Естественно, после ухода Ракчеева на пенсию в 1834 году на меня тут же посыпалась целая куча предложений по потенциальным кандидатам на данную должность. При бюджете министерства в 80 миллионов рублей в год, вне всякого сомнения, часть денег, по мнению этих достойных людей, просто обязана оседать в нужных карманах. Хоть с казнократством мы и боролись всеми силами, полностью свалить эту многоголовую гидру, видимо, было просто невозможно. И даже сейчас, спустя уже 3,5 года после назначения Пантелеева на должность, пришлось обломать сразу все неформальные группировки Госсовета и подтянуть не связанного ни с кем человека из структуры РЖД. Я регулярно получал на министра средств и путей сообщения целые пачки доносов и кляуз. Правда, при их детальной проверке чаще всего оказывалось, что жалобы вообще не имеют под собой какого-то основания, а остальное – неизбежные в любой работе мелкие недочеты и шероховатости. Степан Осипович, у вас есть вопросы, которые можно отнести к своевременным. Устраивать очередную перепалку на Госсовете мне не хотелось совершенно. Да, есть, кивнул министр и, бросив быстрый взгляд на Конкрина, тут же добавил. И к государственной казне на этот раз я притрагиваться не собираюсь, не беспокойтесь, Егор Францевич. Я, с вашего позволения, начну немного издалека. Не секрет, что добыча угля в империи изрядно отстает от наших потребностей. Несмотря на то, что в 1837 году все шахты империи совокупно дали нам около 20 миллионов пудов горючего камня, нам также приходилось импортировать его, в том числе и из Великобритании, что сейчас по понятным причинам невозможно. Это все известно, что вы хотите нам сказать, вклинился министр промышленности и торговли, на чье поле только что влез Пантелеев. Подмосковный каменноугольный бассейн мог бы помочь нам решить эту проблему, однако добычу осложняет отсутствие в этом районе железной дороги и магистраль, проходящая через Тулу. Помощь тут может весьма условно. Что вы конкретно предлагаете, Степан Осипович? Я с интересом поднял бровь. Добыча угля в империи правда слилась в одну сплошную головную боль, несмотря на то, что показатель этот рос едва ли не по экспоненте. В 1800 году во всей империи, согласно отчетам Берг-коллегии, было добыто около 1000 тонн угля, во всяком случае официально, то, что прошло по отчетам, подозреваю, что реальные цифры немало отличались от тех, что попадали в статистику. В 1810 добыча составила почти 3000 тонн, в 1820 – около 15. За следующие 10 лет этот показатель вырос еще примерно в 7 раз и уверенно перевалил через отметку в 100 тысяч тонн. Статистика же за 1837, о чем уже упоминал министр, дала нам число в 330 тысяч тонн, и было понятно, что в обозримом будущем наши потребности вырастут еще раз в 100, возможно. Этой осенью мне в министерство было подано сразу 2 прошения на предоставление концессии по прокладке местных заводских дорог в Тульской, Калужской и Рязанской губерниях. Однако после событий кризиса 1833-1834 года, когда нам пришлось разгребать последствия рухнувшей биржи, Егор Францевич стабильно накладывает вето на любые частные концессии в железнодорожном строительстве. А у нас по плану ветка на Рязань в лучшем случае в середине 1840-х строиться будет, про ветку на Калугу, я даже не говорю, ее просто нет в ближайших списках. Егор Францевич, я повернулся к главе Минфина. Ваше императорское величество, Конкрин, кажется, готов был начать биться головой об стол. У нас сейчас нет денег на поддержку еще и концессионеров. Если что-то с ними случится, достраивать дороги будет некому. И именно поэтому Министерство путей и средств сообщения предлагает еще сильнее ужесточить концессионный договор. Было видно, что министр очень хочет продавить этот проект, не иначе его простимулировали в нужном ключе. Впрочем, если это пойдет на пользу империи, то вроде как оно и не страшно. Ваше императорское величество, среди тех, кто подавал концессионную заявку, всамделишные промышленники, а не какие-то биржевые махинаторы. Дорога нужна для дела, а не чтобы акции продавать. Проблема в том, подал голос Юсупов, которого как главу МВД этот вопрос тоже касался, что потом будет гораздо сложнее выкупать землю под магистральные ветки, если мы захотим их там прокладывать. Разумно сначала зарезервировать участки под важные с государственной точки зрения дороги, а потом уже давать концессии на заводские. Заводскими у нас могли считаться дороги не длиннее 200 километров. В таком случае, Степан Осипович, попробуйте предложить вашим концессионерам вложиться в более масштабную стройку. Я быстро прикинул в уме карту империи. Ветка Калуга-Тула-Рязань, соединяющая три губернских города, по-любому лишней не будет, а если кто-то согласится построить ее на свои деньги, державе может от того немалая польза быть. Именно в таком ключе я и озвучил Соломоново решение. Но, судя по тому, как вскинулись сразу несколько заинтересованных чиновников, возражения имелись, что называется, и справа, и слева. Господа, я прервал зарождающийся вновь спор, касающийся дальнейшего развития нашей ЖД-сети. Степан Осипович, я прошу вас подать проекты вышеназванных дорог в установленном порядке. Они обязательно будут рассмотрены и в случае, если все ответственные министерства дадут положительную резолюцию, мы обязательно к ним вернемся. Что у нас дальше на повестке дня? На самом деле с деньгами в казне все было не так уж и плохо. Догаздолг за год вырос больше, чем на 120 миллионов рублей, однако и тут был, как говорится, нюанс. Больше половины этого долга выкупил я сам, вернее подконтрольные мне компании, разбросанные по всему миру, в которые ранее ушла основная прибыль от аферы Никарагуанского канала. Прошло 2 года, биржевой тайфун немного успокоился, кого-то смыло в процессе, кто-то сумел выплыть, плюс война, начавшаяся сразу на 4 континентах, добавила неразберихи, поэтому появилась возможность понемногу выводить деньги в Россию. Всего же у меня на руках было около 160 миллионов рублей российского госдолга, или примерно треть от общего долга империи, впервые с 1812 года превысившего в этом году размер государственного бюджета. Не самый, на самом деле, приятный звоночек. С другой стороны, война, ведущаяся на имеющиеся деньги без особого сокращения сторонних расходов при условии того, что основная часть средств так или иначе оставалась внутри империи, не слабо так подстегнула экономику, особенно в части промышленности. Из-за войны и невозможности экспортировать хлеб за рубеж, в 1837 году вывоз зерна из России сократился вдвое, цены на него внутри империи рухнули до 25-30 копеек за пуд пшеницы, рожь стоила и вовсе ниже всякой разумной меры. Это привело к резкому исходу беднейшей части крестьян в города, где благодаря избытку дешевой рабочей и избытку денежной массы, которую государство тратило на военные закупки, начали как грибы после дождя вылезать различного рода производства, цеха, мануфактуры и мастерские. Государство тоже активно скупало зерно, закладывая в амбары на черный день. Зернохранилища активно строились по всей стране с начала 1830-х годов в рамках борьбы с регулярно случающимися неурожайными годами, и теперь они пригодились в полной мере. Дальше у нас сегодня вопрос назначения на должность нового министра народного просвещения. Глава 10. Зима 1837-1838 годов выдалась для нас, в смысле военного союза России, Пруссии, Венгрии и Египта, максимально тяжелой. В военном плане французы с австрияками, понимая всю сложность ситуации, продолжали давить на основном направлении. На полноценное генеральное сражение сил не было ни у нас, ни у западников, однако несколько месяцев подряд, вместо того чтобы просто разойтись на зимние квартиры и спокойно дожидаться весны, армии маневрировали, то и дело сходясь в отдельных небольших стычках. Покусывали друг друга за пятки, гоняли обозников, проводили отдельные кавалерийские рейды, в общем пакостили друг другу от всей широты души. Наши генералы пока еще не были готовы маневрировать силами, исчисляющимися сотнями тысяч солдат, но вот кусать друг друга отдельными корпусами – вполне. В результате нескольких таких стычек нам пришлось отойти еще на 150 километров в сторону Пешта, что вызвало среди венгров тихую панику. Терять свою столицу они совершенно точно не хотели. Ситуацию спас рейд свежесформированного конного корпуса генерала от кавалерии Кутейникова. Опытный, командовавший бригадой еще в войну 1812 года, генерал, несмотря на солидный возраст, не растерял хваткости. Получив под командование сформированный из 3 кавалерийских дивизий и бригады конной артиллерии корпус, Военачальник нанес совершенно неожиданный удар на северо-запад вдоль предгорий Карпат. Утром 12 января 1838 года удивленные жители Нитры могли наблюдать растянувшуюся на несколько километров войсковую колонну, без всякой попытки захватить город, проходившую по его предместьям. Движение было настолько стремительным, что расположенный в городе гарнизон, батальон инвалидов и стариков, толку от которого все равно было бы чуть, едва успел подняться по тревоге, когда хвост колонны уже начал удаляться от населенного пункта. 14 января корпус перемахнул через небольшой, разделяющий чешские и словацкие земли, хребет и вырвался на простор практически не имеющий войск Моравии. Весь рейд описывать смысла нет, достаточно сказать, что Кутейников знатно покуражился в тылах врага, едва не взял Прагу с наскока, а потом ушел на север к Паскевичу, прикусив левый фланг стоящий на правом берегу Адры англо-франко-ганноверской армии, чем заодно помог пруссакам удержать стоящий на этой реке город Франкфурт и, что даже важнее, мосты через водную преграду в этом населенном пункте. Маршал Сюше, который не знал конечной цели данного маневра, изрядно перепугался за свои тылы и на целых две недели остановил давление на восток, что позволило русским войскам наконец стабилизировать свою позицию. Короче говоря, на центральном направлении фронт к началу весенней распутицы застыл примерно в 50 километрах к западу от Пешта, что глобально можно было считать успехом. Впрочем, сил для полноценного удара на стратегическую глубину у французского маршала в итоге, как показала практика, не нашлось. Тактические успехи так и не перешли на стратегический уровень. На северном фланге тоже было не скучно. Активность там резко повысилась в самом начале 1838 года, когда в войну на стороне Англии вступил Ганновер. Это государство, еще пару лет назад имевшее общего с Великобританией монарха, из-за различия в системах наследования только в 1837 году получило формальную независимость. При этом, конечно же, сохранив тесную связь с островом, где на троне сидела племянница нового ганноверского короля. Как результат, в середине января 1838 года Соединенная англо-ганноверская 100-тысячная армия, при поддержке части передислоцировавшихся из-под Вены на север французов, начала новое наступление на Берлин, теперь уже с запада. 18-21 февраля в двух последовательных сражениях англо-франко-ганноверская армия смогла заставить отступить ландверные части Пруссии, усиленные 50-тысячным русским корпусом. Разгромом это назвать было сложно, однако преимущество было явно на стороне атакующих. К этому моменту англичане уже вооружили пару дивизий первой линии новой казнозарядной винтовкой под бумажный патрон, поэтому в этой плоскости преимущество Восточный Союз, так начали назвать блок из России, Пруссии, Венгрии, пристегивая к ним Египет и Персию, тоже начал потихоньку терять. Прусская столица была оставлена после короткого арьергардного боя просто потому, что удерживать нам ее было нечем. Против 100 тысяч русских и пруссаков на восток двигали почти вдвое превышающие их вражеские силы, и вопрос тут стоял не в удержании Берлина, шансов здесь просто не было, а в том, чтобы сохранить боеспособную армию. Впрочем, полностью разгромить пруссаков до конца зимы противник не успел, а там уже и наши части подтянулись, да и основная прусская армия из-под Пешта ушла на север, выровняв положение на поле боя. Красные стрелки, англичане, синие, русские, зеленые австрияки, серые, французы. Активизировались англичане и на южном фланге. Видимо, в Лондоне поняли, что тягомотным стоянием под Царьградом войну не выиграть, и решили нанести удар по самому слабому члену Восточного Союза, которому к тому же мы из Европы помочь практически никак не могли. 28 декабря 1837 года к Александрии, уже третий раз, первые два фактически закончились ничем, подошла объединенная англо-французская эскадра и принялась обстреливать город. Укрепления египетской столицы были покоцаны еще с прошлых визитов, а флот, в том числе и доставшийся от турецкого султана, заранее для собственного сохранения был отведен в порты Палестины. Поэтому отвечать западникам было фактически некому. Безнаказанная бомбардировка города продолжалась почти трое суток и привела к мощнейшему пожару и большим жертвам среди мирного, уж на простых египтян, англичанам и французам точно было насрать, население. А вот дальше с высадкой десанта как-то не задалось. Задумка операции тут была понятна: нанести один стремительный и неотвратимый удар, показать свое превосходство и заставить шаха Мухаммеда Али выйти из войны, вернув османам захваченные до этого территории. Не то, чтобы судьба турок всерьез волновала кого-то в Лондоне и Париже, но получив дополнительные ресурсы, султан смог бы выставить на поле боя больше человеческого мяса, которое для этой войны требовалось в невиданных ранее масштабах. По количеству участвующих с обоих сторон солдат этот конфликт уже заткнул за пояс все, что мир видел раньше, когда такое было, чтобы число солдат на поле боя, если считать все ТВД, стабильно переваливало за миллион, эпизодически подбираясь к числу в 1,5 миллиона. Даже во время последней войны с Наполеоном этот показатель был как бы не вдвое меньше. Вот только ухватившийся за шанс всей своей жизни египетский шах так просто отступать не собирался, тем более что сложное положение растянувших свои силы на несколько направлений западников было видно невооруженным взглядом, и даже академии в генерального штаба тут заканчивать совсем не нужно было. Французы уже задействовали всю свою регулярную армию и призвали ближайший резерв. Англичане, имеющие традиционно профессиональную армию и никогда не заморачивавшиеся регулярным призывом, даже более того, вынуждены были тянуть подкрепления из колоний, в том числе и союзные полки местных индийских правителей, которые до того никогда за пределами субконтинента не использовались. В моменте находящаяся в Европе английская армия суммарно превысила 150 тысяч человек, а ведь еще нужно было держать что-то в колониях. Короче говоря, лишившийся любимой столицы шах идти на переговоры отказался и перенес свою ставку в находящийся дальше от побережья Каир. Союзникам же достался полуразрушенный 150-тысячный город и полное непонимание, что делать дальше. Ну, захватили они Александрию, высадили десант в 10 тысяч человек суммарно, извели бог знает сколько пороха при этом, озлобили местное население. А побеждать-то как? Под рукой Мухаммеда Али все так же оставалось несколько десятков тысяч солдат, которые отойти от побережья небольшому, в сущности, контингенту за пределы действия корабельной артиллерии не позволит. Штурмовать по очереди все города на побережье Средиземного моря, так на это никаких ресурсов не хватит, да и растянется вся эта история на месяцы. В таком случае концепция быстрого удара автоматически уходит в канализацию, и вместо стремительной победы они бы получили совершенно ненужную затяжную кампанию, которая бы отвлекала силы от основных фронтов. Командовавший высадкой британский генерал Сомерсет еще попытался было двинуть свои войска в сторону Каира, но в 70 километрах от побережья наткнулся на основные силы египтян и едва унес ноги. Только глубоко въевшимся пиететом перед европейскими армиями можно объяснить пассивность инициативного обычно Ибрагим Паши, будь на месте английского флага османский, не осталось бы от наглых вторженцев мокрого места, а так к концу зимы ситуация фактически пришла в равновесие. Союзники продолжали удерживать Александрию, а шах продолжал делать вид, что его это не волнует. Всем стало окончательно понятно, что исход этой войны решится совсем в другом месте. Но почему сейчас, ваше императорское величество? Я не отказываюсь, нет, более того, это фактически исполнение моей мечты, но империя ведет войну. Я сам вернулся и уже подал рапорт о переводе в действующую армию. Сидящий передо мной востоковед был явно удивлен предложением, поступившим от самого императора. И вообще вся ситуация явно сбила его с толку, настолько мужчина выглядел растерянным. «Видите ли, Алексей Иванович, я отхлебнул чая и продолжил мысль. Война – это, конечно, важно. Сейчас, важнее всего, однако для того император и нужен, чтобы уметь взглянуть чуть дальше. Пока чиновники и военные занимаются сиюминутными делами, я могу планировать жизнь империи на многие десятилетия вперед. Чем бы ни закончилась текущая война, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Россия в целом достигла предела естественного расширения в западном направлении. Земли, населенные славянами и православными, так или иначе попадут в сферу влияния империи, а дальше? Дальше лезть нам все равно не с руки. Лучше обратить свой взор на юг и восток. Алексей Иванович Кованько был одним из главных специалистов России по Китаю. Собственно, последние несколько лет он провел именно в Поднебесной в составе духовной миссии. Духовной она была, понятное дело, больше по названию, как бы ни половина ее состава так или иначе работали с СИП, однако именно Кованько проявил себя в первую очередь как толковый организатор и небесталанный писатель. Его записки о Китае, публикуемые в столичных литературных журналах, пользовались тут немалой популярностью, и техническое образование, полученное в Горном институте, никак ему при этом не мешало. Восток – дело, Тонкая, усмехнувшись, я пришел на помощь собеседнику, закончив за него мысль. И в России найдется совсем немного, уж точно меньше, чем хотелось бы, людей, разбирающихся в нем лучше вас. Для большинства наших подданных, живущих тут, в европейской части империи, Дальний Восток, это что-то совсем невообразимое, если рассказать, что там живут люди с пёсьими головами, уверен, никто даже не удивится. А уж всяких различий, культурных, политических, экономических, да просто внешних, между японцем, корейцем и китайцем никто и вовсе не сможет разобрать даже близко. Ваше императорское величество, боюсь, корейца от японца я тоже не отличу, просто не встречал никого из них в Пекине. Закрытые сообщества, практически никаких внешних сношений, разве что торговля в портах, это скорее нужно морячков поспрашивать, которые вдоль побережья там курсируют. Кванька задумчиво потер подбородок. Однако согласен, что поставить дело изучения восточных культур на научные рельсы, это будет полезно для Отечества. Вот видите, значит, тут у нас с вами противоречий нет, я кивнул и добавил, а морячкам в работе вы сможете привлекать по собственному разумению, возможность такую обеспечим, задача перед вами стоит архиважная. Кванька я встретил на церемонии награждения государственными орденами. Среди многочисленных военных, отличившихся за время годичных боевых действий и на время весеннего затишья на фронте, получивших возможность немного отдохнуть и скататься в столицу, имелись и деятели, проходившие по гражданскому ведомству. Одним из них был Кванька, которого по представлению патриарха наградили за многолетние труды Невским 3Е степени. Вообще-то идея организовать какой-нибудь восточный институт имелась у меня уже давно, но все никак руки не доходили, да и подходящий человек, которого можно было поставить рулить всем процессом, в поле зрения не попадал. А тут совпало, что называется, благо на первых порах особо вкладываться материально в этот проект не нужно было, а то я уже совершенно серьезно переживал за Егора Францевича, как бы моего главного финансиста постоянный стресс в могилу раньше времени бы не загнал. К тому же времени немного свободного появилось, текучку я на время болезни частично скинул на наследника, здоровый лось уже, пусть пашет, и не торопился забирать ее обратно на собственные плечи, человек опять же подходящий, почему бы и не сделать закладочку на будущее. Однако я не совсем понимаю, ваше императорское величество, просто Николай Павлович, пожалуйста, наедине. Да, ХМ, Николай Павлович, именовать императора по имени-отчеству, получившему вместе с орденом еще и надворного советника чиновнику, было некомфортно, однако общаться нам в будущем предстояло еще немало, и слушать каждое положенное титулование было выше моих сил. Однако я не совсем понимаю, что должен буду делать непосредственно, у меня просто нет подобного опыта, как все организовывать, и чему учить, где студентов набирать, столько вопросов, мысли просто разбегаются. Это вам, чуть не сказал, с Александрой Федоровной нужно поговорить, полгода прошло, а привыкнуть все никак не могу, в Министерство народного просвещения обратиться нужно. Я дам команду, вам выделит толкового специалиста, который поможет организовать образовательный процесс. Здание под институт я вам тоже выделю, благо недвижимость есть свободная в достатке, ну и Александра Христофоровича Бенкендорфа предупрежу, большая часть студентов по его линии направления получать будут. Впрочем, и против своекоштных слушателей я ничего против иметь не буду. Сидело у меня в голове где-то глубоко название «Восточный университет», вроде как в конце существования империи что-то подобное и в моей истории появилось, но это не точно. Ну и вряд ли оно носило название «университет», тут разделение между институтом и университетом было куда более принципиальным, чем в будущем, что угодно называть университетом никто бы не позволил. Университет в эти времена был не просто учебным заведением, но и административной единицей в составе Министерства нарпросвета. Как у армейцев были военные округа, так тут были университетские округа, на которые была завязана пирамида расположенных ниже учебных заведений, институтов, лицеев, гимназий, училищ разного рода школ. Поэтому и открывать университеты в каждом городе было нельзя. Это тянуло за собой перестройку пирамиды подчиненности внутри министерства и каждый раз выливалось в немалый переполох. А да, Кванька с жаром закивал, соглашаясь со мной. С Китаем у нас торговля растет буквально год от года. Я за время нахождения на Востоке повстречал огромное количество купцов, работающих на это направление, и уверен, они подобный проект будут приветствовать обеими руками. Понимание культуры и, конечно, языка партнера, оно как бы и не обязательно, однако и лишним точно не будет. Я не стал разочаровывать энтузиаста. В обозримом будущем в Поднебесной должны были начаться крайне сложные времена, те самые времена перемен, во время которых жить совсем не весело, и Российская империя в моем лице планировала на этом празднике жизни неплохо поживиться. Причем совсем не за счет торговли. Единственное, о чем я хотел вас предупредить, возможно, это несколько смажет радость от моего предложения, я приподнял бровь и взглянул на собеседника. Располагаться институт, вероятно, будет не в столице. В данный момент мы рассматриваем вариант с Казанью, однако возможны и другие варианты. Нижний Новгород, Пермь или вообще Екатеринбург. Согласитесь, что это как минимум логично, выносить подобное учебное заведение подальше в восточном направлении, поближе к предмету изучения. Ну и убрать законтрактованных на работу в разведке студентов из столицы тоже вполне резонно, мысленно добавил я. В итоге сразу собрать полноценный институт у Кованька не получилось. Если китайский факультет принял первых студентов уже в сентябре 1838 года, то другие направления, японское, корейское, потом вьетнамское, сиамское и даже монгольское, начали добавляться с большой задержкой. Просто по причине нехватки преподавателей, знакомых с предметом изучения и соответствующих учебных материалов. А той же Корее, учитывая ее 300-летнюю политику добровольной изоляции, миру снаружи было известно примерно ничего. Да и японцы только-только начали открывать себя миру. Причем отнюдь не добровольно. Интерлюдия 5. Господин лейтенант, в комнату, где квартировал офицер, заглянул ротный фельдфебель и, козырнув, озвучил причину, по которой посмел оторвать своего командира от традиционного послеобеденного кофе и свежей прессы. «Господин лейтенант, вас к полковнику Баммелю вызывают. Срочно!» Карл, за 10 лет Малиновский уже привык к этому имени, тяжело вздохнул, отложил в сторону недочитанную газету и встал из-за стола. «Спасибо, Гюнтер, сейчас буду», — фельдфебель кивнул и скрылся за дверью. Крохотная комната, буквально 3 на 4 шага, все, что получилось выкроить для постоя ротного офицера в маленьком городке Цибинген, что на правом берегу Одера. Поскольку здесь находился весь 7-й корпус кронпринца Вильгельма, даже для младших офицеров место выбить порой удавалось с большими проблемами. Рядовые же и вовсе были вынуждены ночевать в палатках, в разбитом на окраинах лагере, благо весна уже вовсю вступила в свои права и температура стабильно держалась на уровне 80 градусов по Цельсию. Карл бросил взгляд на зеркало, полированный кусок жести, откуда в такой обстановке взяться настоящему, допил большим глотком кофе, снял с вешалки плащ, накинул на плечи, насунул на голову форменную кожаную каску и вышел наружу. Собственно, кроме кровати, стола с парой стульев и шкафа в его комнате ничего и не было, и единственным плюсом данной недвижимости было удачное расположение на самой окраине городка, что позволяло поменьше сталкиваться с большими чинами из свиты кронпринца, наводнившими под самую завязку это богом забытое захолустье. Спустившись с 3-го этажа, комната располагалась под самой крышей и представляла собой, по сути, мансарду со скошенным потолком. Лейтенант бодро зашагал в сторону центра, туда, где расположился штаб ИХ-79 берлинского ландверного полка. Как и 1000 раз до этого, мысли мужчины скользнули немного назад, на то, как он вообще оказался здесь и сейчас в прусской военной форме. Начало войны застало негоцианта Карла Либкнехта в столице. Надо признать, ему Берлин нравился, жизнь здесь бурлила почти так же, как в родном Петербурге, при этом выгодно отличаясь в плане климата и деловых возможностей. Официально Карл занимался печатным делом, издавал пару ежемесячных журналов, печатал книги, буклеты и прочую полиграфическую продукцию. Неофициально продолжал работать с СИП, выполняя кое-какие поручения родной конторы и постепенно становясь своим в богемных и ученых кругах прусского королевства. Свое издательство – это очень удобно, в плане наработки связей среди обозначенных выше персон. Работа по идеологическому отрыву пруссаков от остальных немцев шла в целом достаточно успешно, учитывая сложную политическую ситуацию в Европе, где все остальные немецкоговорящие государства были настроены враждебно по отношению к Берлину. Тут хочешь не хочешь задумаешься о смене приоритетов в самоидентификации. Печатались учебники, выходили статьи, проводились научные конференции. Быстро проклюнулись местные поклонники особого места пруссаков как посредников между Западом и Востоком. Течение постепенно становилось модным среди студентов и научной интеллигенции. Как оказалось, искать собственный особый исторический путь склонны не только русские, другим народам подобное самокопание тоже свойственно в полной мере. В целом было понятно, что еще лет 10-20 в том же ключе и прусская нация полностью сформируется как отдельная от общенемецкой. И постоянная угроза войны с Австрией тут играла далеко не последнюю роль. Когда же Вена таки объявила войну, это вызвало настоящий взрыв патриотизма, переходящего даже в какой-то остервенелый шовинизм. Быть немцем было в это лето в Берлине не модно, модно было называть себя именно пруссаком. Ну а потом началась повальная мобилизация, и стало уже совсем не до шуток. Имея всего 120 тысяч армии мирного времени, Берлин с началом войны резко увеличил ее численность чуть ли не втрое, до 300 тысяч бойцов. Естественно, для такой кучи народу нужно командиров тоже немало. Казалось бы, как никогда не служивший в прусской армии Карл Либкнехт мог получить на плечи погоны в такой ситуации? Очень просто. Наличие по его легенде военного опыта в качестве добровольца во время Австро-Турецкой 1820-21 годов плюс высшее образование, плюс знания, полученные Малиновским в процессе обучения в школе СИП. Ну и рекомендации из центра о том, что участие в войне крайне позитивно скажется на политической карьере Карла, вознеся авторитет среди возрожденцев, так в обиходе называли приверженцев движения за национальное возрождение Пруссии, до самых высот. Погоны Фендрика оказалось получить очень просто, после чего Карл стал заместителем командира пехотной роты в 79 берлинском ландвером полку, вместе с которым и принял участие в зимних боях за Берлин. Цибинген был совсем маленьким городком, таким изыском, как мощеные булыжником, или тем более новомодным асфальтом, мостовые не обладавший, поэтому пройдя всего пару сотен метров, Карл успел прилично извязывать начищенные ранее до блеска сапоги. Впрочем, в действующей армии на такие моменты обращали внимание гораздо меньше. Доброе утро. На крыльце дома, выделенного под штаб полка, и заодно под место квартирования его старших командиров, собралась небольшая толпа курящих и что-то громко обсуждающих офицеров. Что интересного обсуждаем? Как и сам Карл, большинство ротных офицеров полка были призванными из глубокого запаса гражданскими людьми, которым переход в военное состояние давался подчас достаточно сложно. Хотя, ради справедливости, нужно сказать, что от мобилизации в Пруссии бегать было не принято, наоборот, особенно в первые дни войны, мобилизационные пункты буквально штурмовались добровольцами. Потом, конечно, вместе с первыми неудачами на фронте, поток желающих резко иссяк, но и теперь необходимость защиты родины от подлого нападения соседа воспринималась пруссаками как нечто естественное и очевидное. «О, Крал!» — повернулся к нему обер-лейтенант Рози, один из немногих кадровых ротных офицеров, по слухам сосланный в Ландвер за чрезмерное увлечение борьбой с зеленым змеем, что с другой стороны совсем не умаляло его вполне достойные качества как пехотного командира. «Ты что, не успел прочитать свежую прессу, свежие новости о русском варяге?» Последнее слово пруссак произнес с явным акцентом. «Нет», — качнул головой Карл, и, поздоровавшись со всеми стоящими офицерами, переспросил, получил вызов, не успел просмотреть все газеты. «А что с ним?» Эпопея парусно-винтового крейсера «Варяг», отправленного в плавание в начале лета прошлого года, очень быстро стала достоянием общественности. Собственно, о его подвигах начали кричать сами англичане, которые больше всего от него и пострадали. Поначалу на появление одиночного корабля на своих торговых маршрутах в Лондоне никто не обратил особого внимания, ну действительно, что может сделать один вымпел против всей мощи Royal Navy? Ничего. На практике же получилось немного по-другому. Используя свое развитое парусное вооружение, «Варяг» легко догонял разного рода медлительных купцов, редко способных тягаться в скорости с боевыми кораблями. Ну а паровая машина, запускаемая только в случаях крайней необходимости, позволяла с легкостью уходить от столкновений с более сильными соперниками. Последних, к слову, было не так много. «Варяг» имел на борту два десятка казнозарядных 107 мм орудий, чьи начиненные пироксилином снаряды наносили деревянным оппонентам просто чудовищные раны. И только необходимость экономить уголь и боеприпасы, взять которые посреди Северной Атлантики было решительно негде, хоть как-то позволяла англичанам избежать тотального уничтожения своей торговли. Первая заметка, появившаяся в «Таймс» в середине июля, сообщала о пропаже на линиях между Англией и США около двух десятков курсирующих по этому маршруту купцов. Сначала причины такой эпидемии были непонятны. Плавание между двумя вышеназванными точками под парусом занимало больше месяца, а в отсутствие средств быстрой трансатлантической связи, новости распространялись по миру достаточно медленно. Однако 24 июля в Нью-Йорк пришла 700-тонная шхуна «Анна-Мария», сообщившая о нападении неизвестного корабля под Андреевским флагом. Группа из трех кораблей под флагами Великобритании попыталась спастись, прыснув в разные стороны. Однако в итоге уцелеть удалось только Анне Марии. Остальные в результате этой встречи отправились на встречу с Нептуном. В дальнейшем, уже к концу лета британцы, французы и американцы недосчитались по разным прикидкам от 50 до 70 разнокалиберных посудин и были вынуждены отправить в Атлантику все наличные силы для поиска одиночного рейдера. До системы конвоев в итоге не дошло, поскольку поиздержавшийся уже варяг в лице своего командира капитана первого ранга Новосильцева принял решение смещаться к югу и попробовать половить рыбку в районе мыса Доброй Надежды. Пока Суэцкий канал существовал только в проектах, морской путь вокруг Африки был более чем оживленным и, что особенно приятно, тут на юге Черного континента было достаточно большое количество мест, где можно отстояться, пополнить запасы воды, провизии и исправить полученные за время крейсерствования повреждения. А в случае полного исчерпания возможностей к дальнейшему рейдерству оттуда всегда можно было уйти в относительно близкие и союзные России и Египет. В течение всей осени раз в несколько недель в газетах появлялись заметки об очередном подвиге крейсера. На островах выли страховщики и требовали наказать подлецов. На континенте, особенно в восточной его части, радовались чужим поражениям и желали русским морякам удачи в дальнейшем. По самым скромным подсчетам за 9 месяцев плавания в двух океанах варяг пустил на дно не меньше сотни посудин, из которых как минимум 3 были военными кораблями Великобритании. Допрыгались русские морячки, с заметной грустью в голосе ответил обер-лейтенант, подловили их у Мадагаскара, целые эскадры и потопили. Англичане пишут, что еще в конце зимы это было. Жаль, конечно, пожал плечами Карл. Не то чтобы ему было наплевать, однако возможность поймать вражескую полую собственным телом в ближайшем бою его беспокоила куда больше. А так, это война, тут убивают. Но русские, конечно, молодцы, задали жару лаймам. Ага, пишут, что в этом году у них еще 2 или 3 таких крейсера со стапелей сойдут. Будет островитянам похохотать. Откуда такие сведения? Ходят слухи, неопределенно ответил Рози, а англичане, говорят, приняли программу по переделке старых 60-пушечных линейных кораблей в винтовые фрегаты. Будут срезать верхнюю палубу, ставить машину помощнее, пушек побольше и использовать для защиты своей торговли. Ну и ладно, только поморщился Карл от обилия информации. Мне морская тема не слишком интересна. Ну да, ты же у нас все о большой политике думаешь. Хохотнул кто-то из стоящих в толпе офицеров, вызвав общий смех. На самом деле лейтенанта Карла Липкнехта в полку уважали, а мелкие подколки были скорее следствием общей нервной атмосферы из-за тяжелого хода пока не слишком удачной для пруссаков войны. «Лучше скажите, по какому поводу собрание?» – переспросил Карл, не обратив внимания на укол. «Что вообще говорят?» «Говорят, в наступление пойдем, Берлин освобождать». Смех на крыльце разом смолк. Зимние неудачи довольно сильно ударили по боевому духу армии. Вторая русская армия на подходе, первые дивизии уже выгружаются. Значит, дальше смысла ждать нет. Зимние неудачи поставили пруссаков в тяжелейшие со стратегической точки зрения положения, хотя и не смогли сломить их духа. В конце концов, с потерей столицы война не заканчивается, уж кто-кто, а восточные немцы знали это лучше всех. Пока армия жива, пока возможности сопротивления не исчерпаны, сдаваться вставшим временной столицей королевства Кёнигсберге никто не собирался. Господин лейтенант, из дверей дома на улицу выскочил сержант посыльный, полковник Баммель приказал вам подняться к нему. Под сочувствующие взгляды сослуживцев Карл тяжело вздохнул и двинул внутрь здания. Желания общаться с начальством наедине не было ни капли. Нет, полковник Баммель был вполне разумным служакой, достаточно спокойно относившимся к некоторой расхлябанности его ландверного воинства. Вот только политическая ориентация Липкнехта начала полковника раздражать с самого появления офицеров части. Не в том смысле, что он придерживался других взглядов, скорее правильнее будет сказать, что полковника Баммеля напрягало само наличие у подчиненных каких-либо политических взглядов. Он считал, что настоящий прусский офицер должен хорошо воевать и не лезть в высшие империи. Ну, во всяком случае, до получения генеральских эполет. Самому Баммелю генералом стать было явно не суждено, разве что при выходе в отставку, поэтому и с лейтенантом Либкнехтом они, так сказать, не сошлись. Что, впрочем, нужно отдать должное, на чисто служебных моментах почти никак не отражалось. Не слишком торопясь, Карл поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж и, постучав, заглянул в кабинет Баммеля. «Вызывали, господин полковник, заходи». Неожиданно голос командира полка прозвучал не из-за стола, а от небольшого мутноватого окна, даже в достаточно ясные дни дающего совсем немного света. За столом же полковника сидел лысоватый 40-летний мужчина, чей мундир был увенчан раскидистыми аксельбантами генерала от инфантерии и несколькими большими звездами на груди. Характерные раскидистые усы, переходящие в бакенбарды, совершенно не оставляли сомнений в личности человека. «Здравия желаю, ваше высочество». Второй сын нынешнего прусского короля только поморщился и отмахнулся рукой. «Не кричите, пожалуйста, лейтенант. Если бы я хотел, чтобы все знали о моем сегодняшнем визите, я бы не стал приезжать тайно», после чего повернулся к хозяину кабинета. «Разрешите нам переговорить наедине?» «Да, конечно, ваше высочество», поспешно ответил Баммель, которому знакомство со столь высоким начальством явно добавило седины в бороду. Командир 79 Ландверного еще раз кивнул принцу и направился к двери, наградив Карла мимолетным, но очень тяжелым взглядом, от которого у мужчины пробежали мурашки по спине. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Ничего такого, из-за чего его персоной мог заинтересоваться сам Вильгельм, Карл не мог припомнить. В случае, если бы кто-то раскопал его настоящее прошлое, арестовывать его послали бы точно не принца. Итак, когда за полковником закрылась дверь, начал свою мысль Вильгельм. Карл Либкнехт, широко известный в узких кругах приверженец, и даже по словам некоторых весьма сведущих людей, один из его лидеров, движения возрожденцев, владелец типографского дома, честный семьянин, отец троих детей, а в прошлом военный авантюрист, сначала сражавшийся против турок вместе с австрийской армией, а потом с османами, давивший восстание на востоке Малой Азии. «Все так, ваше высочество», немного расслабившись, произнес лейтенант. Пруссаки добрались до второго слоя его легенды, созданного специально для некоторых излишне любопытных, любящих проверять людей поглубже. Участие в войнах сначала за австрийскую, а потом и за Османскую империю, было прекрасным поводом для смены имени и переезда в другую страну. «Только я этот этап в своей жизни давно закрыл, верю», — кивнул принц, откинувшись на спинку кресла. Присесть собеседнику он, естественно, не предложил. «Теперь вы верный слуга прусской короны, что, кстати, показывают в том числе и ваши погоны. Однако в качестве ландверного лейтенанта, уж простите, вы мне не слишком интересны». «А в качестве кого интересен?» – переспросил Карл, и тут же добавил: «Ваше высочество, именно в качестве одного из лидеров возрожденчества». Вильгельм приподнял одну бровь и задумчиво сложил пальцы домиком. «Мы, естественно, были и раньше в курсе вашей деятельности, однако не столь ее большой масштаб и сложная внешнеполитическая обстановка делали ее не слишком важной. А что изменилось?» «Ну, нужно перебивать», — в голове принца звякнул металл. «Я все расскажу по порядку. Прошу прощения, ваше высочество», — тут же сдал назад Карл. Вильгельм никогда не рассматривался в качестве наследника королевства и поэтому получил военное образование, что, естественно, наложило отпечаток на его характер. Он был резкий, вспыльчивый и порой срывался на подчиненных. Попасть же под волну высочайшего гнева лейтенант совершенно не желал. «Так вот», немного помолчав, продолжил мысль Вильгельм, «сейчас сложилась достаточно тяжелая ситуация. Не такая, как в 1807 году, конечно, но тоже радоваться пока нечему. В такой ситуации Пруссия как никогда нуждается в некой объединяющей общество идеи. И в данном случае очевидным образом идея объединения всех немцев, столь популярная у нас предыдущее десятилетие, совершенно не подходит. Ну да, трудно объединяться, когда по факту все другие немецкие государства воюют против тебя, а среди союзников – Россия, Венгрия, Египет и Персия. Тут уж либо одно, либо другое», – подумал русский секретный агент в шкуре прусского офицера, а вслух просто произнес: «Да, я вас понимаю, ваше высочество». «Это хорошо, что вы понимаете», – задумчиво кивнул Вильгельм, помолчал, а потом неожиданно спросил: «Ваше отношение к прусско-русскому союзу?» «Сугубо положительное», – быстро ответил Карл, не допуская никаких двойных толкований. Огромный рынок, 80 миллионов населения, бесконечные просторы. 40% внешней торговли у нас связано с этой страной. Чуть меньше, поправил лейтенанта принц. Впрочем, это несущественно. Продолжайте. Во многом экономический рост Пруссии последних 10 лет тесно связан именно с Российской империей. Даже, что еще полсотни лет назад казалось невозможным, самые продвинутые технологии и отрасли промышленности приходят к нам с Востока. В военном плане все приобретения в этом столетии связаны с Россией, а поражения – попытками воевать отдельно. «Польша?» – переспросил Вильгельм. «Ой да к черту поляков!» Карл по привычке участия в ожесточенных словесных баталиях рубанул рукой воздух. «Вот русские до сих пор мучаются, не знают, что с ними делать. Нужно забирать земли с близким по менталитету населением, а потом становиться мостом между Востоком и Западом, пользоваться своим выгодным географическим положением, захватывать колонии, наконец. Последнее опять же можно делать совместно с русскими, они не жадничают и готовы помогать даже каким-то мексиканцам. Уж пруссаки-то точно не хуже. Австрия – вечный конкурент. Развал Австрийской империи на максимальное количество кусков с последующим включением, возможно, кое-каких территорий в состав Пруссии нам выгодно. Англия – враг. Нынешняя война во многом была начата в Лондоне. Англичанам выгодны постоянные войны на континенте, ослабляющие все государства скопом. Хорошо, принц жестом остановил разглагольствование лейтенанта. Под моим крылом формируется комиссия, целью которой будет подготовка предложений по формированию политической стратегии Пруссии на ближайшие годы. Вы, человек, имеющий немалый вес в определенных кругах, опыт в продвижении собственных идей и одновременно проявивший себя как патриот при первой же необходимости вставший на защиту Пруссии, имея при том все возможности остаться в стороне, я предлагаю вам возглавить эту комиссию. А как же Карл обвел рукой помещение, служба, полк, война, ну я вас прошу, скривился принц, уж как-нибудь прусская армия переживет потерю одного лейтенанта, пусть и очень талантливого. Ну и в конце концов, вам уже 35, для лейтенантских погон вы все же староваты, а должность, которую я вам предлагаю, соответствует полковничьей. Я согласен, быстро ответил бывший лицеист Андрей Малиновский. Ну вот и славно, Вильгельм поднялся из-за стола. 3 дня вам на то, чтобы уладить все дела в полку, после чего жду вас у себя. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Ну уж конечно, мысленно хмыкнул Карл, глядя в упор на закрывшуюся за принцем дверь. Ради такого предложения я в Берлине 10 лет и работал. Пустили козла в огород, теперь мы всем покажем, почем фунт лиха. Глава 11. Отдельно нужно рассказать о войне на море, которая до этого как бы выпадала из поля зрения. Конечно, боевые действия на суше имели в этом конфликте определяющее значение, однако не нужно думать, что мы с самого начала не подготовили нашим недругам кое-какие сюрпризы на водных коммуникациях. Ну чтобы жизнь им медом не казалась. К сожалению, к началу войны полноценного крейсерского флота Российская империя заиметь так и не сподобилась. Тут без сомнения была моя вина. Ну не видел я смысл вкладываться в большие парусные корабли, решил банально сэкономить. Ради справедливости, наличие океанских рейдеров на Балтике и Черном море нам бы все равно никак не помогло по причине невозможности свободного выхода оттуда в океан. В качестве своеобразного паллиатива еще до начала войны в несколько крупных портов были направлены военно-морские миссии с идеей купить на месте какие-нибудь корыта и устроить англичанам похохотать. Идею эту я опять же взял из истории, вроде было что-то такое во время Крымской войны, а может я и путаю. Получилось дешево и сердито. Едва до дальних портов добрались сведения о начале войны, Нью-Йорк, Чарльстон, Веракрус, Рио. К сожалению, выбор тут был ограничен, большая часть Атлантического побережья, причем по обе стороны океана, мгновенно стала для нас враждебна. Посаженные заранее в этих местах военно-морские агенты принялись покупать доступные гражданские посудины, ставить на них минимальные орудия и отправлять такие недорейдеры в океан. К сожалению, подобный праздник непослушания продлился недолго. Очень быстро британцы начали нам мешать, а потом и вовсе пригрозили местным властям большими проблемами. Ссориться с островитянами дураков особо, кроме русских, как обычно, не было, поэтому в итоге удалось выпустить в крейсерство суммарно около полутора десятков рейдеров-каперов. А потом нам объявили войну США, и количество доступных для подобных развлечений портов в Северной Атлантике и вовсе сократилось примерно до нуля. Справедливости ради, на большее количество вымпелов у нас все равно моряков бы не хватило, даже с учетом найма местных кадров. Результат всей этой затеи вышел спорным. К несчастью, впрочем, это было ожидаемо, большинство таких рейдеров в итоге просто пропало на просторах океана без всякого следа, и судьба их впоследствии осталась неизвестной. Вероятно, кого-то поймали очень злые на пиратов англичане, может, кто-то погиб от естественных, как тут говорили, навигационных причин. В эти времена такое случалось чуть ли не на каждом шагу. До конца войны тем или иным образом, включая два корабля, которые были в итоге вынуждены интернироваться в Южной Америке под угрозой потопления их британскими визави, дотянуло 6 вымпелов. Их суммарная результативность, она опять же разнилась от рейдера к рейдеру в разы, составила по предоставленным капитанами отчетам 47 судов под недружественными флагами, общим водоизмещением чуть больше 20 тысяч тонн. При этом только «Варяг», который сумел в одно лицо потопить 52, английские газеты в панике завысили его результативность более чем вдвое, вражеских судна, получается, стал более результативным, нежели все эти импровизированные вспомогательные крейсера. При этом расходы на постройку специализированного крейсера и подготовку его команды оказались вполне сопоставимыми с покупкой гражданских судов на месте, что само по себе давало определенную пищу для размышления и стало в будущем толчком для расширения программы постройки крейсеров-прерывателей вражеской торговли. Понятное дело, что подобные уколы всерьез повредить Британии, поломать ее океанскую торговлю или даже просто нанести значительный финансовый ущерб не могли. Просто несопоставимы были силы. И без нас те же англичане ежегодно теряли в море больше сотни судов в отсутствии всякой войны. Такие тут были времена. Профессия моряка всегда была в лидерах по вероятности не дожить до пенсии. Чтобы убить экономику островитян, мало пустить на дно десяток другой скорлупок в 200-300 тонн водоизмещением. Нужно забирать себе ключевые точки Мирового океана, ставить там свои базы, полноценно останавливать товарооборот с колониями. На это у нас, думается, еще лет 30 сил хватать не будет. Однако даже такие шалости были замечены, например, лондонскими страховщиками, что привело к взрывному поднятию ставок, увеличению стоимости перевозки грузов, на некоторое время вызвало повышение цен на внутреннем рынке Великобритании. Копеечка к копеечке, капелька к капельке, из таких вот мелочей и складывается в итоге одна большая победа. Ну и чтобы два раза не вставать, стоит здесь же рассказать о судьбе русских дальних военно-морских баз, которые, естественно, волей-неволей приняли участие в развернувшихся на Палмире боевых действиях. Благо, баз у нас таких было пока немного, а точнее всего 3, на Южных островах, Фолклендах, на Корфу и на Рюгене. База на Рюгене пострадала от набега англичан еще летом 1837 года, но глобально ей ничего не грозило. Слишком близко там был берег континента, удержать остров англичане все равно были бы не способны, они и не пытались. Наше небольшое поселение на Южных островах, об этом, правда, мы узнали уже после войны, поскольку связи с тем отдаленным клочком земли по понятным причинам у нас не было, также подверглось нападению какого-то залетного британского фрегата. Вот только разрушать там особо было нечего, местные казаки вовремя заметили противника и просто ушли вглубь острова, так что все, чего британцы смогли добиться, это сжечь пару сараев с высушенной древесиной, заготовленной на случай необходимости ремонта какого-либо проходящего мимо корабля. Лаймы даже формально захватывать архипелаг не стали просто потому, что это было лишено всякого смысла. Ну и, конечно, нельзя не рассказать о героической обороне острова Корфу, крепость которого продержалась в осаде против превосходящих сил англо-французского флота почти 8 месяцев. База на Корфу предыдущие полтора десятка лет являлась такой себе не основной, выставленной наружу точкой, на которую базировалось всего несколько небольших кораблей. Было понятно, что при любом шухере уйти обратно в Черное море боевые корабли не смогут, поэтому и терять действительно ценные вымпелы никто тут не собирался. С началом войны, и это опять же было похоже на смешную иронию судьбы, 3 корабля, вся передовая эскадра в составе одного фрегата и 2 старых бригов была затоплена у побережья в самых удобных для десантирования врага местах. Просто чтобы корабли не достались врагу, ну и мелкую гадость сделать тоже всегда приятно. Артиллерия и команды были сняты для усиления сухопутной обороны. Долго рассказывать о попытках британцев взять остров, Наверное, нет смысла. Британцы не особо лезли на рожон и, проведя пару неудачных штурмов еще весной 1837 года, приступили к методичной осаде с рытьем сап, обстрелами из специально доставленных сюда осадных мортир и прочими сопутствующими приключениями. Положение обороняющихся немного облегчалось тем, что местное население вокруг крепости было сплошь русским, да и полностью перекрыть подвоз продовольствия с близкого континента британцам так и не удалось. Так или иначе, к середине зимы 1837-1838 года обороняющиеся практически исчерпали все возможности для обороны. У них практически закончился порох и снаряды, половина гарнизона, та, которая была еще в строю, была ранена. От недоедания начались болезни. Узнав о бедственном положении защитников, я по единственному каналу связи, через греческих контрабандистов, передал командовавшему обороной крепости капитану первого ранга Беренсу приказ о сдаче. Никакого стратегического смысла в этом деле не было, и мне виделось гораздо более важным сохранить несколько лишних сотен русских жизней, чем бодаться за этот треклятый кусок суши. А дальше произошло странное. Подробности опять же стали мне известны сильно позже и во многом через третьи руки, поскольку большая часть непосредственных участников тех событий, к сожалению, до конца войны не дожили. Капитан Беренс устроил собрание всех способных держать оружие защитников крепости, включая нижних чинов, и на общем совете они решили отказаться от сдачи в плен и прорываться наружу. После короткой подготовки, способная самостоятельно передвигаться часть гарнизона пошла на прорыв, и после короткого, но кровавого боя, стоившего обеим сторонам по несколько сотен человек, остатки защитников крепости смогли уйти в центр острова, переправиться на континент и примкнуть там к восставшим против короля Георга грекам. При этом раздосадованные высокими потерями англичане вновь проявили себя с самой худшей стороны. Ворвавшись в крепость, они тупо вырезали всех оставленных там раненых солдат и моряков, что потом дало право русской пропаганде призывать уже своих солдат не брать англичан в плен. Вообще, в итоге из 800 солдат гарнизона крепости, плюс примерно столько же было морячков, затопленных в бухте кораблей, до конца войны дожили только около 200 человек. Уже после войны их всех скопом, что было первым подобным прецедентом, представили к наградам. Все нижние чины получили по Георгиевскому кресту, а офицеры – по ордену Святого Георгия. Список введенных при ГГ в строй боевых кораблей с паровым движителем по 1838 год. К началу весны 1838 года я уже окончательно оклемался от полученных в результате крушения поезда травм, начал выбираться из дворца не только на заседание госсовета, но и на прочие менее обязательные мероприятия. С собой при этом продолжал таскать наследника, Саше любому поводу оторваться от свалившейся на него государственной текучки был рад. А у меня появилась лишняя возможность преподать сыну еще пару важных жизненных уроков. Лежите, лежите, не дергайтесь. Палата была заполненная ранеными под завязку. В воздухе стоял тяжелый больничный запах, окна по зимнему времени совсем не открывались, и с проветриванием тут дела обстояли примерно никак. На плотно составленных кроватях лежали раненые на фронте бойцы. Не те, которые совсем тяжелые, их до Питера просто не довозили, размещая в госпиталях поближе, а те, которые, так сказать, долечивались, в том числе и многочисленные ампутанты, без рук, без ног и других важных частей тела, как самочувствие, бойцы. Когда-то в прошлой жизни я читал, что в СССР во время Второй мировой смогли достичь показателя в 50% по возвращению в строй раненых солдат. Тяжело раненых, понятное дело, всякие царапины, которые можно перемотать на месте, в статистику вовсе не попадали. Мы до таких показателей пока дотянуть были объективно не способны никак, не тот уровень медицины, да и в отсутствии антибиотиков. Про антибиотики я даже задумывался как-то, в конце концов, кто не знает, что их из плесени на дынях выращенной делают, вот только осторожные расспросы врачей на эту тематику показали, что нынешняя фармацевтика на подобные подвиги еще решительно не способна. На самом деле медицина в эти времена не так далеко ушла от шаманства с мышиными хвостами и змеиными глазами в качестве действующих веществ. Если резать скальпелем наши эскулапы еще кое-как научились, то вот терапевтическая часть. О ней лучше вообще пока не думать. Бодрое, ваше императорское величество, за всех присутствующих в палате ответил, судя по всему, самый старший из них, то ли по возрасту, то ли по чину, а может как обладатель самых шикарных, уже седых, но при этом густых как щетка усов,